он не получит ничего, пришел в негодование, когда музыкант вручил ему 100 гульденов, однако согласился отсрочить уплату остального долга. Затем Вольфганг получил свои 200 гульденов от королевского казначея и только успел порадоваться, что выпутался наконец из денежных затруднений, как тут же явились доктор и гробовщик и потребовали почти все остальные деньги. Тянуть с этими платежами Вольфганг не мог, поскольку здоровье Констанции все еще внушало опасения, а одна мысль, что он не может заплатить за похороны дочери, приводила его в содрогание. Отложив то, что осталось меньше 100 гульденов на питание и другие насущные нужды, Вольфганг снова обратился к музыке. Больше ему ничего не оставалось. Только за работой он забывался, и пропадало ощущение, будто вокруг него все рушится. День за днем просиживал он в спальне у постели Констанции, пока она понемногу выздоравливала, доделывал свой последний фортепианный концерт и работал над 3 новыми симфониями. Задержка с жалованием лишь придала ему решимости сочинять симфонии, пока еще не иссякли силы. Может быть, удастся их закончить, может быть, нет. Никакой уверенности на этот счет у него теперь не было, но он должен писать. Пока в голове есть мысли, а в душе чувства. Пока он не выдохся окончательно. Он передвинул в спальню маленький деревянный столик и работал за ним, вспоминая Шонбрунн, Гофбург, Версаль и множество других мест, где ему приходилось играть. Слышны ли там еще отзвуки его мелодии? «Все это глупости», — решил он. «Надо сосредоточиться на концерте». Он закончил этот концерт еще в феврале, но остался им недоволен. Тональность нравилась, ре-мажор. Он заново переработал партитуру, подчеркнув певучесть и изящество мелодии. «Никто не должен догадываться, с каким тяжелым сердцем писал он этот концерт. В музыке не должно звучать ни намека на жалость к самому себе. Нет, он терпеть не мог плаксивости. Вторая часть была так нежна и воздушна, что удар, чуть более сильный, чем остальные, звучал в ней фортиссимо. Он довел вторую часть до такого совершенства, что мелодия, казалось, ее можно было сыграть одним пальцем, таила в себя огромное богатство невысказанных мыслей, пленяла искренностью и сердечностью. Теперь он чувствовал себя свободным, свободным от долгов, от страхов и унижений. Не впадая в сентиментальность, он сумел добиться в своей музыке равновесия между мечтой и действительностью. Третья часть стала теперь оживленной, благородной и даже властной. Здесь он чувствовал себя хозяином. Фортепиано могло звучать ликующе, оно могло петь, и в своем ре-мажорном концерте он использовал эти возможности инструмента в полную силу. Переделав концерт, Вольфганг подумал, он идеально подошел бы для такого торжественного события, как коронация. Но Иосиф воевал под стенами Белграда, а больше никто в его музыке не нуждался. Затем Вольфганг приступил к новой симфонии «Ми бемоль мажор». Уже 26 июня он занес ее в свой тематический каталог, как законченное произведение. Констанция поразилась быстроте, с какой создавалась симфония. Но это вовсе не было таким уж достижением, потому что он вынашивал ее в течение нескольких месяцев. Основная работа была проделана в уме, а записать готовую вещь не составляло труда. Он сочинял эту симфонию так же, как и концерт для фортепиано ре-мажор, в расчете, что они сразу будут исполнены. Но пока никаких концертов его музыки не предвиделось. Мысль о том, что он, может быть, никогда не услышит симфонии «Ми бемоль мажор», привела его в ужас, и он снова и снова проигрывал ее в уме. Прошел почти месяц, как он закончил симфонию, и в воображении уже успели созреть 2 новые. Но он помнил каждую ее фразу. Станция сказала, что скоро, наверное, встанет.